Примечание к главе 8. Пике – плотная хлопчатобумажная ткань в рубчик. Софьян – тонкая и мягкая окрашенная кожа, выделываемая главным образом из козлиных и овечьих шкур. Дамоклов меч – выражение, означающее постоянную опасность, возникло на основе древнегреческого предания, приближенный сиракузского тирана Дионисия Старшего, годы жизни около 432-367 до нашей эры, Дамокл завидовал счастью своего господина. Тогда тиран, чтобы показать непрочность своего положения, во время пира посадил Дамокла на свое место, подвесив сверху на конском волосе меч. Дамокл понял тщету своей зависти и просил отпустить его из дворца. Лакедемон. Другое название древнегреческого города-государства Спарты, жители которого, с детства готовившиеся к военной службе, были известны своей суровостью и простотой нравов. Коринф. Древнегреческий город-государство на северо-востоке полуострова Пелопоннес, крупный торговый и ремесленный центр, был известен своим богатством, прекрасными постройками, но также роскошью жизни и падением нравственности обитателей. Сибарис – город в Италии, основанный колонистами из Греции, существовавший в VIII-III веках до нашей эры. Богатство города приучило жителей к столь изнеженному образу жизни, что слово «сибарит» стало нарицательным для обозначения человека, живущего в роскоши. Либера – пощады, название католической заупокойной молитвы. Пастораль – жанр художественных произведений, распространенных в Европе в XIV-XVIII веках. Для пасторали было характерно идиллическое изображение сельской жизни, а также лесных божеств. Нефельская битва. Сражение при селении Нефельс в Швейцарии в 1388 году во время борьбы швейцарцев за независимость против Австрии. В ней был нанесен сокрушительный удар австрийским войскам. Бездушных катонов. Дюма использует здесь аналогию с политическим деятелем Древнего Рима, поборником строгой нравственности и гражданской добродетели Марком Порцием Катоном, годы жизни 234-149 до нашей эры, прозванным за свою суровость цензором. Цензор в Древнем Риме – должностное лицо, периодически проводившее обследование имущественного положения граждан для разделения их на податные разряды, а также наблюдавшее за их поведением и политической благонадежностью. Конец примечаний, главе 8.